Мы 22 главу читали, да? Говорили о призыве апостола Павла, который он повторял не один раз. Говорили, наверное, еще раз напоминали о том, что мы имеем полное право пользоваться государственными законами там, где это надо. Потому что в наш час было такое неправильное мнение, превратное представление об этом. Ну, конечно, это касается людей, которые находятся вне церкви без закона. А вообще в церкви между христианами мы эти вопросы решаем сами. Вы поняли меня? Разницу. Если дело касается с людьми, не знающими Бога, значит, на беззаконника есть что? Закон. И так Библия говорит. С одной стороны, мы, наверное, будем еще читать послание к римлянам, когда Библия утверждает, что для праведника, для тех, кто живет по Библии, нет закона. Почему? Потому что он им не нужен. Закон нужен для того, кто его переступает. Он сразу ставит все на свое место. Когда человек живет праведной жизнью, закон ему не нужен. Потому Павел и говорит, что закон положен для непокорных, для грешников и так далее. А для праведника он, по сути дела, у него есть закон совести. И этот закон совести сильнее говорит в его душе, предупреждает его от нарушений Слова Божия, чем просто страх наружный. Когда просто действует страх, то это неполноценный аркан или неполноценные тормоза. Люди часто говорят так, лишь бы кто-то не видел. Вот и все. А что может сберечь страх? А если совесть, то она действует независимо от того, видел кто-то или не видел. Независимо от того, видел кто или не видел. Потому что совесть, это часто говорят, голос Бога внутри нас, и он не подкупен. Он не смотрит ни на ранги, не смотрит на положение. Если согрешил, то уже становится стыдно. Даже перед самим собою. Что это совесть? А страх это, хотя он тоже нужен. И вообще-то и Библия об этом говорит. Вы помните, мы не один раз напоминали, что к одним будьте милостивы с рассмотрением, это уж к верующим написано, а других страхом спасайте, исторгай из огня. У каждого из нас своя структура, устройство свое, свой характер. И поэтому и нужен и подход свой к каждому. И вся наша беда, наверное, в том и заключается, что очень часто трудно нащупать тот подход настоящий, через который можно что-то сделать. И вообще в наш час бывает это путь проб и ошибок. Но когда ошибки случаются в сельском хозяйстве, ну, то там немножко, знаете, чего-то не добрали, чего-то недополучили. А когда дело касается ошибок в отношении живого человека, это гораздо сложнее и труднее. Поэтому работа с людьми – это особая работа, это непростая работа. Потому Библия, наверное, очень много и говорит о тех стандартах, о тех законах. И неоднократно в различных вариантах повторяет их, чтобы мы имели полное представление о том, как исполнять Слово Божие. И если я не ошибаюсь, то, кажется, мы остановились на том, что я говорил, что евреи слушали Павла более-менее внимательно до тех пор, покуда он не сказал, что Господь открыл ему, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Помните, мы об этом рассуждали. Еще могли терпеть Павла. Хотя он говорил не то, что они хотели бы слышать. Но еще было терпимо. Но когда он сказал, что Господь ему открыл, тебя не примут здесь евреи, я пошлю тебя к язычникам, то они тогда стали кричать, да это слушать. Он сказал мне, иди. Христос ему сказал, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его. А затем подняли крик, говоря. Вы знаете, в этом тоже есть много что скрыто. Это образ нашего мышления и поведения. Нам очень трудно поверить и принять, что Бог хочет спасти всех людей. А под этим определением «все» находятся люди, которые согрешили разными грехами. То нашим пониманием мы очень часто поступаем так, как кричали евреи. Для них язычники называли гоями, а гой так и переводится «язычник». Это люди второго сорта. И для них лучше было бы слышать о том, что Бог может простить убийцу еврея, чем просто не служащего Богу язычника. Язычника белоруса, китайца, африканца и так далее. Они считают, что только им принадлежит спасение, и больше никому. И даже слушать об этом не хотели. И подумал, когда Павел говорил, но не касался темы или плана Божьего, в котором было определено спасать язычников, то еще кое-как слушали. Но когда Павел сказал, что ему Христос сказал, иди, я тебе к язычникам пошлю, то их сразу взорвало. Нас тоже очень часто взрывает, когда мы получаем сведения, что Бог хочет спасти того и того человека, а он в наших глазах не подлежит спасению. Но согласитесь, что такое бывает? Да его и Бог спасти может, да я бы его то и то ему сделал, поэтому то и то сделал. Мы недалеко ушли от тех евреев, с которыми в то время апостол Павел столкнулся. Но все дело в том, что Библия говорит прямо, и мы это должны помнить. Христос сказал недвусмысленно, и толковать не надо. Я пришел призвать не праведников, а кого? Грешников к покаянию. Вот в чем ошибка, когда люди рассматривают действия Божьи, они им неудобно вразумительны и неприемлемые. Мы часто забываем, что Христос пришел спасать не праведников, а грешников. И это для нас очень трудно укладывается часто. До этого слушали его, а зачем подняли крик, говоря, истреби земли такого, ибо ему не должно жить. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, так выражалось в то время возмущение. Одежды раздирали, бросали их на воздух, потом брали пыль, бросали. А такое было время, и так люди пытались более глубоко выразить свои чувства. Вы помните, когда евреи плакали, однажды Библия описывает такой случай, это было нормальное явление, распространенное в то время. То они для того, чтобы показать Богу, что у них мало слез, они что ли брали воду и выливали. Вот вы, когда будете читать внимательно, вы найдете. Плакали, и что брали воду, лили, говорили, Господи, у нас не хватает слез, чтобы плакать, то мы еще воду льем, считай их за наши слезы. Вот так люди очень часто, ну, пытались углубить свои переживания, которые не хотели кому-то показать. И так и здесь кричали, бросали пыль на воздух, бросали свою одежду, этим пытались показать, что очень сильно возмущаются. Тысяченачальник повелел ввести его в крепость Павла, приказал бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Тоже странный способ узнать, от чего так кричали. Но он не спрашивал, чего вы кричите. А он бичевал Павла, вернее, пытался бичевать, узнать, от чего они кричат так. А тоже иногда вот, ну, вот у нас, у людей часто бывает, ну, немножко разума не хватает. То вы спросите у тех, которые кричат, чего они кричат. А тут, наверное, самое простое было, это взять Павла, потому что такую толпу обуздать, это уж непросто. И мы читали однажды, и не совсем давно, когда, говорят, большая часть собравшихся не знали, для чего собрались. Вот так просто были охвачены, кричали, а толком не знали, чего кричали. Это закон толпы. Хватает и влечет всех. И там люди и сознательно идут, делают дело, и вообще подхваченные общим таким смятением тоже русло вливаются, хотя сами не знают, что делают. Но когда растянули его ремнями, то есть прежде чем бичевать, обычно человека связывали, привязывали к скамье, чтобы он не мог противиться, и бичевали. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику: «А разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» То есть Павел знал римские законы. И он знал, что по римским законам нельзя бить человека, не предъявившим ему обвинений, притом доказанным. Притом особо касалось римского гражданина. Если человек имел римское гражданство, то к нему должны были относиться по-особому. Особенно тщательно разбирать его дело, прежде чем совершать суд какой-то. «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Он усилил вот свое осуждение их действиям словами: «да и без суда еще в придачу». Услышав это, сотник подошел и донес начальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек римский гражданин». Вы знаете, как много значило в то время «римский гражданин»? Если бы сказали «еврей» или там кому-нибудь «американский гражданин», говоря современным языком, ну, это что? То пусть себе там и защищают. Но когда он сказал, что это римский гражданин, знаете, сразу отрезвели. Сразу протрезвели. Тогда ты же начальник подошел к нему и сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Ты же начальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел уже сказал: «А я и родился в нем». То есть у Павла было преимущество. Но есть одно «но». Смотрите, с одной стороны, я думаю, что приобрести римское гражданство за деньги – это было нормальное явление. Это не был подкуп кого-то: «Дай мне римское гражданство». Вы поняли, о чем я говорю? Это законное явление было. Гражданство можно было купить. Но большее преимущество было у того, кто родился в нем. Но я вот что подчеркиваю. Насколько было важно иметь римское гражданство. Но даже это важное преимущество можно было купить. Вот насколько у людей ценились деньги во все времена. И поэтому прав был Павел, когда говорил, что сребролюбие есть что? Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, многие уклонились от истины и сами себя подвергли многим скорбям. Наверное, прошлые времена, как и настоящие, иметь много денег, заработанных честным путем, было очень трудно. Вот сам вот этот факт, говорит, который упоминается. Если бы, допустим, это было нормальное явление, то чего осуждать? Мы вообще получаем деньги за свою работу, правда? И при том нет ничего удивительного, что мы стараемся работать как можно лучше, чтобы за свой труд получить, а тоже как можно больше. Но законным путем, без всяких махинаций. Без всякого обмана. Потому Павел здесь, когда, или тот историк, который описывает, а можно узнать, кто это писал, он подчеркивает этот момент. И неоднократно. Смотрите, за деньги Анания и Сапфира лишились жизни, да? Ну, как вы ни говорите, как бы мы ни рассуждали, была причина в этом. Вы помните, продали имение и согласились обмануть. Говорю, давай скажем, что вот за столько продали, а часть себе положим. И дело было не в том, я еще раз подчеркиваю, что Господь их поразил за то, что они все не отдали, за то, что обманули. Потому зачем вам было обманывать? Это было ваше имение. Я вас не заставлял его продавать. Вы сами решили. Вы сами поставили цену, вы сами ее взяли. Вы имели полное право сказать: вот мы столько-столько отдаем, остальное оставляем себе. И кто вас за то судил бы? И кто сказал бы вам, что вы неправильно сделали? Но все дело было во лжи. Вот в чем вся проблема. Говорит: Анания, зачем ты допустил сатане вложить в твое сердце мысль солгать Духу Святому? Бог очень не любит лжи, потому что дьявол – отец всякой лжи. И говорит, когда он говорит ложь, то что говорит? Свое, то ему присуще, это его оружие, это то, чем он пользуется. Потому что если поступать поистине, значит, надо признаться, что я Богу служу. А он нигде не хочет ни на один шаг сделать так, чтобы кто-то сказал, что он Богу служит. Он все делает наоборот. Потому что по-другому и быть не может. Библия говорит, что грех взял повод от заповеди. Вы помните? Если Бог говорит «не убивай», то дьявол говорит «убивай». Если Бог говорит «живи честно», то дьявол говорит, чтобы жить в любви и счастье, надо красть и красть и красть. Он все делает наоборот. Если Бог говорит так, то он делает так, назло. Вот одна из причин, почему Бог довольно часто не открывает нам, что он хочет с нами делать. Потому что если дьявол узнает намерение Божие, обязательно будет противиться. Он по-другому не может. А мы часто добиваемся «скажи», да? «Скажи». Но если Бог проговорил к нам, то что думаете, дьявол глухой не знает? Это сегодня так часто говорят, что он ничего не знает, что он вообще дурак. А в самом деле он сохранил весь свой потенциал, только на зло его обратил. И все. Он его обратил во зло. И с такой же силой, с таким же усилием, как он ощенял, когда служил Богу своих подчиненных, он также сегодня не лжет остальным, с такой же силой. Почему Библия говорит, когда мы ставим вопрос, с каким усердием мы должны служить Богу, она дает очень интересный пример или совет. Как вы, говорит, предоставляли свои тела, я добавлю, свои души, всю свою жизнь, на дела беззаконные, когда были у мира. Вот так их предоставьте на дела святые. Полную меру. Но мы очень интересно рассуждаем. Когда видим пьяницу, который запоями пьет целыми днями, неделями, мы считаем это нормально. Но попробуйте кто-нибудь станет молиться неделю, так как пьяница пьет. Скажут, сдурел. Вы наблюдали когда-нибудь такое? Вот когда пьяница пьянствует беспробудно, ну, то нормально. Ну, как нормально? Мы понимаем, что ненормально. Но, в общем-то, говорим, ну, а что с него возьмешь? А вот попробуйте Богу служить так, обзовут дураками. Хотя Библия говорит так. Как вы свои тела предоставляли греху, то хотя бы в такой мере представьте Богу. И то уже будет хорошо. Кто пьянствовал или кто потреблял наркотики, вы знаете, что все ваши мысли, вся ваша жизнь была связана с тем, как напиться и как достать, да? Ну, о чем другом больше может думать человек? Как достать то, что вас удовлетворяет? И все ваши действия, вся ваша работа, особенно когда попали под сильное влияние, в том и заключалось. Где, как, каким образом, любым путем. Когда обращаемся к Богу, мы уже так не думаем. Мы уже так не думаем. Хотя Библия говорит, хотя бы вот так сделайте, не надо много. А как вы себя представляли дьяволу, так представьте Богу, хотя бы в эту меру. И вы увидите, что будет все совсем по-другому, чем оно есть сегодня на самом деле. Тогда, я читаю дальше, 29 стих. «Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, А тысяченачальник узнал, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Знаете, все-таки римское государство, наверное, довольно ревностно наблюдало за исполнением своих законов изданных. И потому он понял, как в любом государстве. Как в любом государстве. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, вывезши Павла, поставил его перед ними. Он уже был более цивилизован. Освободил Павла от оков, дал ему относительную свободу, а его обвинителям дал свободу говорить, почему вы его обвиняете, почему вы вчера кричали, в чем дело, что вы собрали такое сборище большое. 23 главу читаю. Павел, устремив взор на Синедрион, значит, Синедрион – это верховное судилище было в евреев. Там собирались самые знаменитые священники, как мы еще называем, светлые головы, которые вершили всем. Туда лишь бы кого не брали в Синедрион. И вот Павел должен был перед ними защищать, потому что они его обвиняли. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Павел мог так сказать, что я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Потому что, кто бы мы ни были, какое бы место ни занимали, но если мы будем лгать, Бог никогда не поддержит нашу ложь. Независимо от того, кто мы есть. Поэтому Павел был особенно щепетильный. И уже если он что-то говорил, то он говорил или утвердительно «да», или делал оговорку. Вы помните, он говорил: «Хотя я за собой ничего не замечаю, но я этим не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Он хорошо понимал, что он может что-то и не видеть, что-то и не знать. А то, что, допустим, он доброй совестью жил, она ему свидетельствовала об этом. И он говорил: «Братья, я не считаю себя достигшим, но я стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Не достигну ли я Христа, как Он меня достиг?» Вот он так говорил. Но никогда не говорил, что я знаю все. Или я всего достиг. Потому что процесс духовного роста – это практически процесс, который никогда не кончится. Сколько бы мы ни жили, вы помните, что Библия говорит? О нас, людях, святой, пусть еще что делает? Потому что его есть от чего освящаться. Если он не курит и не пьет, то что-то другое есть у него, что никто не знает, а Бог знает. И потом приходит время, создает необходимые условия, и человек сам о себе узнает в такой обстановке, что он такой: «Я не то, что я думал о себе». Это еще открывается в процессе жизни. И мы иногда говорим, но я говорю, никогда не мог подумать, что я так могу сделать. Да? Бывали такие случаи, когда вы говорили: «Ну, никогда не могла подумать, что так я могу сделать. Такое упущение». Или вот так вот, ну не мог. Но оно было. И это говорит о нашем несовершенстве. Это говорит о том, что нам надо расти. Расти духовным возрастом. И постоянно находиться под контролем Господним. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Павла, за то, что он сказал, что я перед Богом жил доброй совестью до сего дня. Ему это было неприятно, потому что он понимал его как еретика. Вдруг он объявляет, что я доброй совестью. Он говорит: «Дайте ему по зубам», как мы сегодня, наверное, сказали бы. «Дай ему по зубам или по губам, дай ему». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, щена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник. Ибо написано, начальству, что в твоем народе не злослов. А третий, и Павел ошибался. И он сразу признал, что братья, хотя он меня приказал бить, и он правильно сказал, Бог так и будет делать с людьми, которые переступают все нормы морали и делают несправедливое. Но тем не менее, он не должен был этого говорить. Первосвященник стоял перед ним. Ты что, говорит, первосвященника Божия поносишь? Вот, братья, я не знал, что он первосвященник. И тут же цитирует место Писания. Ибо написано, начальству, что в твоем народе, что? Что ты не имеешь права делать? Пословить. И опять обращаю внимание, не злослов. Это не значит, что надо ругать его нецензурными словами. Здесь не об этом речь идет. Но на вполне нормальном языке, литературном, но говорит зло о человеке. И это означает злословить его. Говорить о нем злые слова. И в том-то и величие было Павла, что никогда не считал себя непогрешимым. Хотя, с другой стороны, старался во всяком деле, даже в самых мелочах, нигде не приступать воле Божией. Но когда он где-то делал ошибку, тут же давал назад. Мы часто говорим так, ну как, я пастор, и я буду каяться. Я всегда в глазах людей потеряю авторитет. Никогда пастор, который кается в своем грехе, никогда не теряет авторитета. Он его приобретает. Я знал одного пастора, которым его церковь сказала так. Сколько раз он делал такие грубые ошибки. Но он говорит, не могли вообще ничего делать, потому что он говорит, брат, сестры, простите, я ошибся. Простите меня, я неправильно поступил. Ну что ты ему будешь делать? Если он тут же, сразу, без всякого стеснения, братья и сестры, простите. Иногда уже говорит, ну, я добавляю как бы себя, так залезешь за кожу неправильным действием. А потом поймут, братья и сестры, простите, плачу. Ну, что ты с ним будешь делать? Ничего не сделаешь. Поэтому Бог обращает внимание на то, способны мы признавать свои ошибки или не способны. И не думаю, что Священное Писание для того так подробно все описывает, чтобы унизить Павла, там, унизить, допустим, Авраама. Не для этого, но чтобы мы учились на их примере, как жить надо. Чтобы могли понять, что стыдно делать, а что не стыдно делать. Да, я понимаю, не совсем приятно за какую-то ошибку, которая вышла на общество и его касается, каяться. Лучше было ее не делать. Но гораздо хуже покрыть ее и отбиваться, что все нормально. Это гораздо труднее и более унизительно. Потому что если даже человек делал какое-то преступление или отклонение от истины, попросту говоря, согрешил, попросту говоря, ну, без всякого оправдания согрешил, то вы помните, что Библия говорит? Кто обвиняет избранных Божиих, Бог оправдывает их. И здесь самое главное, оправдывает ли себя Бог за твои поступки? Конечно, мы должны жить так, чтобы и перед Богом, и перед людьми все было чисто. Но мы хорошо понимаем, что не всегда у нас так получается. Нас обвиняют и справедливо, и несправедливо. Но не в этом дело, как кто нас обвиняет. Важно, как на нас Бог теперь смотрит. Вот в чем дело. А если Бог оправдывает, то никто ничего не сделает. Вы понимаете, что невозможно сделать что-то человеку, которого оправдывает Бог. Потому что он сегодня согрешил, потом искренно показывает, Бог восстановил его. А оправдывать то надо грешника. Вот само слово оправдывать говорит о том, что он виноват. И это очень важно. Потому Павел всегда хотел быть, ходить в оправдании Божьем.